жизнь без идей компрометировала прежнюю этическую систему, особенно ту нравственную риторику, которой друзья и враги советской власти выкручивали друг другу руки. Издали героизм вызывает восхищение, на среднем расстоянии чувство вины, вблизи подозрения. Один мой отсидевший свое знакомый как-то сказал, что направлять власть обычно рвутся те, кто не знает, как исправить дела дома. Что и понятно. Семью спасти труднее, чем родину. Да и служить отечеству веселее, чем просто служить. Джуанзы говорил: проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жестокосердным государем значит показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистине такого человека следовало бы назвать ходячим несчастьем. Идеализм — постоянный источник подспудного раздражения, потому что он требует ответа. Все равно, что жить со святым или обедать с мучеником. Святыми, однако, диссиденты себя не считали. Да и не так уж часто они кололи глаза своими подвигами. И все-таки антисоветское начало настораживало не меньше, чем советское. «После коммунистов, — писал Довлатов, — я больше всего ненавижу антикоммунистов». По-моему, к диссидентам относились как к священникам, и те, и другие — последние, которым прощают грехи. Видимо, презумпция добродетели — слишком сильное искушение для злорадства. Не зря единственный случай, когда Довлатов при мне использовал по назначению свои незаурядные физические данные, был связан с диссидентом. В филиале Сергей изобразил его под фамилией Акулич. Как ветерана непримиримой идейной борьбы его выдвигают в президенты свободной России. Но тут встает красивая женщина-фотограф и требует, чтобы он отдал $60 за сделанные ею слайды. В ответ Акулич говорит: «Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете?» Я знал участников этой истории, и фотографа, нашу вечно бедствовавшую приятельницу Нину Алаверт, у которой до сих пор за телефон не плачено, и ветерана Акулича, шумного еврея, выдававшего себя за грузина. При мне была произнесена и упомянутая фраза, услышав которую Довлатов сбросил борца с тоталитаризмом с тесной редакционной лестницы. Через минуту потерпевший просунул голову в дверь, хлопотливо приговаривая: «Зима на улице, а я тут пальто забыл». Довлатов не любил диссидентов. То есть не то чтобы не любил, но относился хмуро, не доверял. Сдержанно иронизировал. Описывая разгон эстонского либерализма, он завершает абзац чисто щедринской фразой: «Лучшая часть народа, двое молодых ученых, скрылась в подполье». Довлатовской прозе свойственен подпольный аморализм. Он заключается в отсутствии общего для всех критерия, позволяющего раздавать оценки. Герой Довлатова живет по ту сторону добра и зла, но не как ницшанский сверхчеловек, а как недочеловек, скажем, кошка. С животными, кстати, у меня мораль связана с детства. Впервые услышав про нее от отца, я стал доказывать, что мораль травоядная. Мы даже поспорили на лимонад с пирожным, и я выиграл, продемонстрировав в детской энциклопедии фотографию олень с ветвистыми рогами, а под ним черным по белому морал. Смех и трепет. Часть первая. Стихия смеха — воздух. В смехе есть нечто зыбкое, эфемерное, естественное и незаметное. Шутка как ветер. Подхватывает и несет тебя по разговору. Как у полета во сне, у этого движения нет цели, одно наслаждение —